ti miranda sia gyanandana slakya chakshuram militam jena tasmai sri gurave nama. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать. The Ishtagoshti. Ishtagoshti в процессе. So, the first question this week I'm going to take is from, which I just received it right now on the phone, from Janava Takarani, because it's about the question, that about the class that we just heard. Первый вопрос будет Джанавы Такарани, потому что он как раз по сегодняшней теме, которую мы обсуждали, она прислала его только что, поэтому ответим на него первым. She was asking that if the world is going on as it should be, and there's nothing to fix, and we should do bhajan, then why didn't Krishna tell Arjun, who was on the chariot, Arjun, don't worry about fighting this battle, just go home and do bhajan? То есть вопрос заключался в следующем. Если вот мы сейчас услышали, что мир уже с миром все в порядке, нам не надо вовлекаться ни во что, что-то тут менять, чинить, то почему Кришна не сказал Арджуне, отправляйся домой, совершай бхаджану? Почему он ему сказал, сражайся тут на поле битвы? Instead of engaging Arjun in his dharma as a kshatriya to protect the world. То есть почему он его... what do you mean instead of telling him to do dharma? This is dharma to fight. Yeah, instead of doing bhajan. Да, почему он его вместо того, чтобы сказать иди домой, занимайся бхаджаной, вовлекает в исполнение его предписанной там дхармы? So, there is a very common misunderstanding in relation to Bhagavad Gita. Очень часто Бхагавад Гита трактуется неправильно, то есть возникает недоразумение, неправильное понимание. Actually, once I went to Israel and there I met with a professor from a university. I met in Tel Aviv, and he had made the first translation of Bhagavad Gita into Hebrew. Однажды я был в Израиле, в Тель-Авиве, и там я познакомился с профессором, который сделал первый перевод на хибру Бхагавад Гиты. And his conclusion was, the message of Bhagavad Gita is, do your duty in life. И что он извлек из Бхагавад Гиты, что Бхагавад Гита говорит, что надо исполнять свой предписанный долг в жизни. Because Arjun, he was afraid, not afraid, but he was in a state of confusion whether or not to fight. And Krishna told him to fight, and in the end he fought. So, in this way, he was in a quandary whether or not to do his duty, and after listening to Krishna, he did his duty. So, the conclusion is, Bhagavad Gita is, do your duty in Varnashram Dharma. То есть этот профессор понял, извлек из Бхагавад Гиты, что так как ситуация была, Арджуна испытывал нерешительность по поводу его обязанности предписанного долга, то, что сражаться надо. А вот Кришна его увещевал, и в результате Арджуна набрался сил и сражался. То есть он исполнил свой долг, и посему он понял, что Бхагавад-гита учит тому, что каждый должен исполнять свой предписанный долг в жизни. So this conclusion is wrong, because in Krishna's final instruction of Bhagavad-gita, he says, sarva dharman prityaja mame kam shranam braja. Give up all dharma. Но это related to the body and mind. Вывод совершенно неправильный, потому что заключительные слова Кришны — это оставить все виды дхармы. So it means that Krishna, that Arjun did not fight because it was his dharma. He did it because Krishna asked him to do it. То есть Кришна говорит, оставь все виды дхармы, предайся мне. И поэтому нужно понять, что Арджуна не сражался из-за того, что он думал, это его долг, а он это делал по просьбе Кришны. If Krishna had asked him to do something else, he would have done that. Если бы Кришна попросил его сделать что-то другое, то Арджуна бы сделал что-то другое. It just so happens that what Krishna asked him to do at that time was congruent with his dharma. Просто произошло совпадение. То, о чем Кришна попросил его, как раз внешне и было его дхармой. So the common person may not notice the difference between Arjuna's motivation, I have to do my dharma, because then I'll get good karma, or I have to fight because Krishna told me that's what he wants me to do. А вот это нюанс, который просто люди могут не уловить, не думают, что нет, он исполняет, потому что он понял, что правильнее и лучше для него исполнять долг. Они не понимают, что он делает что угодно, что Кришна попросит. Now the question, if the conclusion of a Gita is that we should do bhajan and not try to fix the world, then why did Arjun fight against the evil doers? Возникает, то есть и вопрос, что, ну, почему, если урок, мораль Бхагавад-гиты, что надо совершать баджану, а не чинить мир, то почему Арджуна сражался тогда? So first I was answering this question in relation to Arjun's example, and now I'm answering this question in relation to our position. То есть вначале я это ответил, объяснил ситуацию с ракурса ситуационного Арджуны, его положение. А сейчас я отвечу с ракурса нашей ситуации. There's a huge, huge distinction between our position and Arjuna's position. То есть огромная разница между нами и Арджуной. We are trying to follow the path of bhakti so that we can attain Krishna's service in his lila. Arjun is already in his lila. То есть мы стараемся совершать баджану, садану, чтобы достичь сначала совершенства, бхавы, а потом уже попасть в лилы Кришны и там служить ему. Арджуна уже находится в лилах Кришны и служит ему там. We are sadhakas, practicing devotees. Arjuna is a siddha, perfected person. Садхаки, практикующие, преданные. Арджуна идеален, он сиддха, он совершенен. So when a devotee becomes a siddha and is in the lila, then he doesn't do bhajan in terms of in the way that we conceive it as a type of a sadhana. He's beyond that stage. То есть так как он уже в лилах, ему нет никакой необходимости совершать баджану в нашем понимании этого слова, то есть садхану. For example, Mother Yashoda, she doesn't sit and chant japa. То есть маме Ишоде не надо сидеть воспевать джапу. And study Bhagavad Gita and all of these things. Изучать Бхагавад Гиту и другие шастры. So why? Because these are sadhanas that one day we can serve Radha and Krishna directly. Потому что это составляющие садханы нашего процесса духовного становления, усовершенствования, в которой мы сможем обрести возможность служить Радхе и Кришне. So then, when the devotee is actually in the lila, he renders the service that is favorable to Krishna at that time. So Arjuna's fighting at that time was favorable to Krishna. That's what Krishna wanted him to do. И уже служа в лилах Кришны, участвуя в лилах Кришны, преданный совершает анукул служение, то, что благоприятно для Кришны. И в ситуации с Арджуной для него было благоприятно сражаться по просьбе Кришны. If Krishna wants to meet with the gopis don't sit and meditate. They go and meet with him. То есть, если Кришна хочет встретиться с гопи, гопи не сядет, скажет, не мешайте мне, я медитирую сейчас. Нет, она побежит на свидание с Кришной. So we have to consider this adhikar bhed, that is a difference in qualification. Поэтому всегда помним вот adhikar bhed, то есть разницу в квалификации и разные планы. Now, I'm coming to some of the interesting questions we have this week. First question that was sent is from Giridhari Prabhu from Russia. И затем я перехожу к вопросам этой недели от первый вопрос Giridhari Prabhu. So he's saying that the progress of karma takes many lifetimes because it develops from the stage of kut, very subtle impression to bij, a desire, then it becomes the prabdha karma, and then there's aparabdha karma, the karma that you will not experience in this life, that will come in the lives in later lives. И он говорит, что карма, она спеет, зреет там многие жизни, потому что там и кута, и биджа, потом прарабдха, которую мы в этой жизни испытаем, а потом прарабдха, которая позже придет. То есть это такой затяжной процесс. So he's asking about, well, how is the turnover of Sukriti? Turnover of Sukriti? What does that mean? Well, the karma, there are four types of karma. It goes kut, bij, prabdha, aparabdha. So the sukriti have this turnover that takes place over many lifetimes. И он спрашивает, а вот это наслоение, то есть вот эти этапы зрения есть в карме, есть ли вот это тоже в сукрити? Can a person immediately use all their sukriti, or do they use it piece by piece? То есть можно ли так за раз израсходовать все сукрити, то есть спустить все сукрити накопленное, или там какие-то тоже запасы, как ранние стадии созревания сукрити, которые На позже хватит тоже, на будущее. He said, I heard that Sukriti is like money in a bank account. Он говорит, я слышал, что Сукрити подобно деньгам в банке, на счету. But one can easily waste this Bhaktion Mukhi Sukriti by converting it into Kaman Mukhi Sukriti. Но Bhaktion Mukhi Sukriti можно быстро израсходовать, переведя в Karma Mukhi Sukriti. By wasting your Bhaktion Mukhi Sukriti by using it for sense gratification. То есть если мы будем расходовать Bhaktion Mukhi Sukriti на чувственное наслаждение, то есть на что-то мирские цели, то быстро. So how can you prevent the accidental conversion? И как защититься, как застраховаться от этой случайной конвертации духовного Сукрити, на не потратить его на вот мирское? And is the purpose of Bhaktion Mukhi Sukriti to get more sadhu sangha? And then you get sadhu sangha to make more sukriti, and then get more sadhu sangha again. И на что используется бхакти онмукхи сукрити? На то, чтобы создать возможность общения с саду, саду сангу, а потом благодаря саду санге мы создаем опять бхакти онмукхи сукрити, и так далее. Это наслаивается друг на друга. So is the main purpose to get sadhu sangha, or does it, is it to make a greed to Krishna or something else? Please clarify this point. И в чем главная цель и значимость этого сукрити, польза? То есть это получить саду сангу или там развить лобху или получить там что-то тягу к Кришне? Пожалуйста, подробнее объясните. So these questions are very interesting. There are some misconceptions also in the questions. We'll try to clear it step by step. Интересные вопросы тоже тут фигурируют в самих вопросах. Какие-то неполноценные, ну, не полностью понимание их цель. И мы сейчас это все обсудим подробно. Try to understand. Постарайтесь понять. That in sound there are four levels. В звуке есть четыре уровня. There is a sound that you hear that is called vaikari. Есть звук слышимый, vaikari, это уровень слышимого звука. And then there's a vibration which is also on the level of the buddhi, manas and pran. А также есть еще intelligence, mind and the pran, the life. Более тонкие три слоя звука, которые существуют на уровне интеллекта, ума и праны. Now, every movement which is going on your mind is called a chitta vritti. Каждое, a movement of the chitta. Каждое колебание ума нашего называется чита вритти, колебание читы. And when you have an experience of something, then the moment the mind is modified and into the shape of that experience, that is called a pratyaya. Когда у нас какой-то опыт происходит, то чита принимает форму какого-то объекта, вот, то есть ум испытывает это состояние, называется пратьяй. That пратьяй, that modification of the mind, which is part of the experience of that moment, then enters into the subconscious when it's replaced by another experience you're having in the next moment. То есть вот этот пратьяй происходит, модификация ума при каких-то обстоятельствах. Но потом же у нас все чередуется, это быстро состояние сменяется другим состоянием, вызванным уже следующими обстоятельствами. So all your experiences are stored in the subconscious mind, and you can access them. That access is called memory. Но память. Some of them you can access, and others you cannot access until a future life. И то есть вот эти впечатления, которые вот в состоянии ума, вот эти колебания, они остаются в архиве. И мы помним большинство этих состояний, мы можем вызвать их с помощью памяти. А некоторые, они более тонкие, как-то уже скрываются, или то есть на этой жизни мы не можем их вспомнить, это проявится позже, потом, когда-нибудь. Because some impressions of many lifetimes before, some of them are active now, and some of them are latent now. So you have access to the ones which are active now. То есть из этой жизни мы многое помним, а из прошлых жизней какие-то самскары эти могут быть вспоминаемы, а некоторые латентные, они прячутся так глубоко в подсознании, что в этой жизни мы их копнуть так глубоко не можем. Mm-hmm. Now, это сколько жизней мы прожили. When a pratyaya goes out of the present consciousness and into the subconscious mind, now it is called samskar. Но когда вот это состояние, вот эта модификация ума из осознанного состояние сознания переходит на уровень подсознания, тогда она уже протяй зовется самскарой. So all of our thoughts and feelings are simply, as we wander in life, the things that we are seeing are triggering the samskaras to come into the mind, and that's how we're responding to every situation, by the triggering of the samskaras, previous samskaras. То есть в подсознании у нас этот огромный архив вот этого букета всех этих самскар, и когда мы живем, различные обстоятельства, происходящие в нашей повседневной жизни, оно стимулирует вот эти, вызывает эти самскары наружу. Так это наша реакция и обусловлены нашими самскарами, как мы реагируем на те или иные обстоятельства и ситуации людей. So, all of our responses to various situations, we are responding under the control of our past impressions. То есть наши реакции обусловлены нашим прошлым опытом. Now, all these impressions are impressions of the material world. Но все эти самскары, они связаны с материальным миром. But when we meet with a pure Vaishnava, но когда мы повстречаемся с чистым Вайшнавом, then they speak Shabda Brahma, transcendental sound. То чистый Вайшнав вещает Шабда Брахму, трансцендентный звук. This Shabda Brahma transmitted not only on the part you can hear, but on the level of your manas, buddhi, and pran, makes a vishesh sanskar, a very deep spiritual impression in your chitta. И вот этот звук мы слышим не только как вайкари Шабда Брахма, но Шабда Брахма заходит глубже на уровень интеллекта, ума и праны, и он оставляет, создает вишеш самскару, очень глубокую духовную самскару. It is vishesh sanskar, a special impression that cannot be created by any material experience. То есть никакой материальный опыт наш жизненный не может создать вот эту вишеш самскару, которую создает Шабда Брахма из уст чистого преданного. So, when we serve our Gurudev and pure Vaishnavas, the more we serve them and the more we hear from them, then the more their mercy comes and makes a stronger and stronger vishesh sanskar. И чем больше мы служим своему Гурудеву, чем больше мы служим чистым Вайшнавам, чем больше у нас есть шансов угодить им, тем крепче становится эта вишеш самскара. Они ее насыщают и насыщают, то есть, и со временем она становится все гуще и гуще. And gradually this samskar becomes stronger and stronger until it becomes our predominant desire. И вот эта самскара, она крепнет со временем, набирает такую силу, что она начинает, она становится нашим доминирующим желанием в жизни. And gradually it becomes our only desire. И постепенно она вытесняет все другие самскары и становится нашим единственным желанием. So when that impression is so deep that the only desire we have, anya bilasta shunyam jnana kamat dinavritam anukulyena krishnan ushyam bhakti uttama, then that very intense impression is called Bhakti Lata Beej, or Krishna Seva Basana, the desire to serve Krishna. Когда вот это желание так доминирует уже, то это называется Krishna Seva Basana, Bhakti Lata Beej, то есть желание служить Кришне. So then the devotee is in Nishta. То есть это уже уровень ништхи, крепкости, стабильности преданного служения. And the more they associate with Vaishnavas, and the more they engage in bhakti, then this seed begins to sprout and grow. И чем больше преданный поливает это семя чистой водой, садусанги, общение с вайшнавами, катхой, тем оно лучше прорастает. So, ruchi, asakti, bhava, and prema comes. И растет, растет, и доходит до премы, плода премы. So, in this way, first of all, you should understand what is the Bhakti Lata Beej. Потому сначала надо понять, что такое Bhakti Lata Beeja. And how this Bhakti Lata Beej comes in the heart by the accumulation of Sukriti. That means the accumulation of the spiritual impressions from Sadhu Sangha and Guru Seva, Vaishnava Seva. И как она появляется в сердце, эти Bhakti Lata Beej, благодаря вот накоплению этих Сукрити, то есть вот этих духовных самскар, вишеш самскары, создаваемой Харикатхой, чистого Вайшнава, общению с Шри Гуру Вайшнавами. Just as an ordinary person is under the control of his material impressions, so when the devotee comes to the stage of Nishta and he surrenders, now he's done the Sharanagati and he's entering into the doorway of pure bhakti, So similarly, now that soul is under the control of spiritual impressions. То есть подобно тому, как мирянин находится полностью под контролем своих материальных самскар, он движим ими, то логичным образом человек, преданный достигший нишки, то есть он уже входит в сферу бхакти, и он движим исключительно своими этими духовными самскарами. Now the question is, how long does it take for this? Ну вопрос был, как долго занимает этот процесс набора сукрити и так далее. So it depends on the individual, the person who is sincerely trying to surrender more and more will go faster on this process than the insincere person who's having some impressions and then those impressions are being covered over by his material impressions. Ну тут, как говорится, каждому по заслугам, то есть зависит от искренности. То есть самскары начинают духовные появляться, да, саду, гуру дает их всем. Но кто-то активно способствует углублению этих самскар, появлению бхактилата биджа, если он искренне предается, по-настоящему старается. А кто-то он чередует духовное с этим с наслаждением, духовное с наслаждением. И это, конечно, будет замедлять процесс значительно. For example, Gurudev tells, oh, you should remember your Gayatri mantras 3 times every day. Например, Гурудева сказал, 3 раза в день памятуйте Гайатри мантры. Or you should chant 16 or 32 or 64 rounds, depending on the stage of the devotee. Или Гурудев говорит, минимум 16 кругов. Ты воспевали минимум 32, или ты минимум 64, в зависимости от квалификации. You should attend the arti every day, you should serve your deities. Гурудев говорит, старательно служи божествам, каждый день приходи на арати. You should study scripture every day and listen to Харикатха. Слушай Харикатху ежедневно, изучай шастру. You should do парикрама. Приезжай на парикрамы. And so on. So, Guru gives this instruction. Now, the disciple may follow that instruction 10%, 20%, 30%, 100%. Гуру дал наставление, но каждый ученик может по-разному исполнять. Кто-то на 10% его хватает, кто-то на 30%, кто-то на 60% готов и может, а кто-то на все 100% исполняет. So, surrender means anukul yasa sankalpa parikul yasa vivarjanam. To accept all the favorable things and reject the unfavorable things. Что такое это предание? Это принимать все, что благоприятно для бхакти, и отторгать все, что неблагоприятно для бхакти. So that devotee will progress very nicely, who is accepting what is favorable and rejecting what is unfavorable. И преданный, который строго придерживается этого принципа, он принимает в жизнь все, что благоприятно для бхакти, и отвергает все, что неблагоприятно, будет расти очень быстро. But what if a devotee accepts some favorable things, but not all of them? А вдруг преданный выборочно что-то благоприятное он принимает, но не все. And what if he rejects the unfavorable things, but he doesn't reject all the unfavorable things. He also accepts some unfavorable things. И может отметает некоторые неблагоприятные, но не брезгует иногда, и он готов и принять неблагоприятное для бхакти. So those activities that he's doing, which are not favorable for bhakti, they are triggering his past material samskars. А что происходит, как только мы позволяем себе опять допускать неблагоприятное для бхакти, это будет стимулировать старые мирские самскары, только их будоражить. So you can consider it in this way. Можешь задуматься об этом следующим образом. Actually, in the Yoga Sutras, Patanjali describes how there's a kind of competition between the samskars of one's sadhana and the samskars of the worldly life. That is, the samskars which are going inside and the sanskars which are sending the consciousness outside into the world. В Патанджали Йога Сутрах Патанджали описывает на самом деле борьбу, которая происходит между мирскими самскарами, которые побуждают нас вовлекаться в мирское, в чувственное наслаждение, и духовными самскарами, которые влекут нас заняться самопознанием и духовно развиваться. For the yogi, they are the ingoing samskars of their meditation or the outgoing samskars of material existence. Ну, так как он пишет для йогов, то есть для них это то, что вектор, направленный наружу, в мир, и вектор направления внутрь, в медитацию. But for the devotee, they're not exactly divided into those categories. Ours are, you see the word unmuk means facing. Для преданного категории иначе работает, это называется. Unmuk называется обратившись лицом к чему-то. So we have samskars which are bhakti unmuk, that is facing devotion. So they may be inward in terms of meditation on that Gayatri Mantra, or they may be apparent. They're also inward, but it seems that they're outward towards, say, doing parikrama or serving the deity or doing kirtan with many devotees. It looks like it's outside, but actually that's also Krishnanmukh. It's also an ingoing samskar. Например, бхакти унмук значит смотрящий на бхакти. Они могут быть внутренние, допустим, какие-то медитации внутренние или наружные, но это все равно бхакти, потому что наружные это пойти на парикраму, встретиться с преданными, петь киртан и так далее, почитать махапрасад. Это все равно все духовное, внутреннее или наружное. So кармунмук сукрити means that when you do a pious activity which will bring about sense gratification. А кармунмук это деятельность, то есть самскары, связанные с какой-то благочестивой даже деятельностью, которая даст нам какие-то благие плоды. And гьянанмук is the сукрити related to the practice of гьяна йога, which will lead to mukti liberation. Гьянанмук это что-то связанное с практикой йоги, которая приводит приведет к мокше. So, one has to be very careful. Вот тут надо быть избирательным. Because there's always a competition going on between these samskaras. Потому что эти самскары всегда будут конкурировать друг с другом. So, Patanjali has described that when a samskar comes into the mind, if you focus on that, the more you focus on it, the deeper it becomes, and you make more samskars related to, because you have spent time absorbed in that particular activity. И Патанджали описывает, что происходит, когда появляется, всплывает самскара в сознании. Если мы начинаем там слишком думать о ней, уделять ей много внимания, то мы как будто бы раздуваем ее, потому что из нее мы уже создаем новые самскары, если там пристально размышляем о ней. So let's say, for example, that a devotee sits and he goes into dhyan meditation. Скажем, например, преданный погрузился в медитацию, в дьяну. So that experience in the state of dhyan makes a samskar. И вот это состояние самой этой медитации оставляет самскару. And if he does that every day and meditates for longer and longer time, then he has more and more samskaras related to dhyan meditation. Если он ежедневно, регулярно медитирует, он наслаивает, углубляет эти самскары, и получается у него уже многослойная самскара, связанная с дьяной. And so his Krishnanmukh or Bhaktunmukh impressions become prominent and they overpower the Bahimukh impressions or Karmanmukh. External impressions. У такого преданного создаются стабильные, регулярные самскары, и они крепнут, и они уже готовы, они могут отбивать наплыв всех материальных самскар. Oh, but let's say the devotee, he watches some mundane television or cinema or something like that. А скажем наоборот, преданный решил там удариться в YouTube или смотреть киношки, сходить в кинотеатр. Or he's watching, he's meeting with materialistic persons and discussing mundane topics. Или часто общается с материалистами и вступает в праздные разговоры. So he's getting more impressions and he's also strengthening the older impressions related to karmas. То такой человек, такой преданный, он укрепляет старые мирские самскары и создает по ходу еще новые вдобавок. So, let's say that there's a day or some days when you don't have the chance for sadhu sangha. Допустим, скажем, есть дни, в которых у вас нет возможности общения саду. But if you are doing puja of Gurudev and glorifying Gurudev and singing Gurudev Kripa Bindudya, then all the impressions of the past association are being raised and you're absorbed in them and making them stronger and stronger. То есть, допустим, есть время, где у вас нет возможности личного общения с Шри Гуру или чистыми вайшнавами, но если в этот день вы будете и в каждый день проводить Гуру Пуджу, прославлять Гуру Дева, молиться ему, петь баджаны, то тут же всплывут ваши существующие самскары, окрепнут и донесут вас до следующего дня или там до следующей недели, дадут вам, прибавят духовных сил вам. And if avesh, absorption will come, then actually the power of the holy name and the mercy of Guru and Krishna can bring new impressions from inside, and that is called realization. То есть, когда возникает, вот вы молитесь усердно, там, прославляете гуру, проводите пуджу, появляется авеш, погруженность, а вот это благодаря авешу могут появиться новые самскары, прежде неведомые, это уже называется откровение. Внутренние самскары проявятся. So we want to do our sadhana in such a way that our realizations will grow and grow. То есть наша работа над собой должна быть такой, чтобы у нас укреплялись существующие самскары и к ним добавлялись новые духовные самскары. And the more effort and time we put into that, in a very humble mood, then the more opportunity there is for that creeper to come, because a sadhana and a creeper, they both are necessary. И чем больше мы инвестируем времени и усердия в этот процесс духовного развития, если мы кроткие, искренние, то мы быстро зреем, потому что помните, что нужна милость, то есть садханы самой по себе недостаточно, что к садхане надо призвать еще вымолить милость. Our effort cannot make realization, but our effort can open a place in our heart to receive by mercy the realizations. То есть вот это наша садхана, наши попытки, старания сами по себе, они не гарантируют никакие реализации, они не могут их создать. Но это открывает двери для нас, для возможности того, чтобы вымолить эти самскары или стать объектом милости свыше и получить их, эти реализации. So here you said, I heard it's easy to waste bhakti and mukha sukriti and convert it into karma and mukha sukriti. И тут ты пишешь, что я слышал, что очень легко растратить бхакти он мук сукрити на каму он мук сукрити. And actually, these currencies cannot, there's no forex, they cannot be exchanged. Там нет форекса этих валют, это нет конвертации бхакти он мук сукрити на каму он мук сукрити. But what happens is you can do mixed bhakti. Но что может случиться, что вместо чистого бхакти будет мишра, смешанная бхакти, микс получится. If your bhakti is not anyabilashtashanyam jnana kama dhinavritam, if it's mixed with karma and jnana, then it will produce the fruits of karma and jnana. In that way, your effort is wasted. То есть что может случиться, если ты начнешь, появится карма или гьяна мишра бхакти у тебя, то ты начнешь получать плоды не бхакти, а кармы или гьяны, и по сути получится, что ты тратишь время попусту. So Srila Rupa Goswami said, for example, the desire for mukti, liberation, is like a witch. Rupa Goswami or a ghost. Сравнивал стремление обрести мукти с ведьмой или призраком. You see, if you're haunted by a ghost, you eat food, but you still feel hungry because the ghost is taking all the benefit of the food. Что если в тебя вселилась там нечистая сила, какая-то привидение, там призрак, то ты можешь там объедаться постоянно, испытывать ненасытный голод, а все равно худеть, терять вес и быть там хлипким, бледным и несчастным. So in the same way, a devotee who's practicing bhakti, apparently externally, but inside they want enjoyment, bhukti or mukti, liberation, then this ghost of worldly desires is taking the benefits of their activity. Вот и аналогичное случается с преданным, который внешне вроде бы как практикует бхакти, а сам лелеет мечты о наслаждении, там бхукти или мукти. И получается, тогда призрак вот этих бхукти-мукти будет питаться тем, что ресурсами, которые мы вроде выделяем на практику бхакти, а поедаются они вот этими. So bhakti devi, being subordinated to karma, will make their desires for karma successful. И bhakti devi тогда, она может исполнить желание. Or bhakti devi being subordinated to jnana will make their jnana successful, because actually karma and jnana have no power on their own. Without bhakti. То есть, когда бхакти отходит на второстепенный план, а для нас на самом деле интереснее, важнее наслаждаться или там гьяниться, то получается бхакти будет исполнять наши материальные желания или там наши порывы в стези этой гьяны, потому что по факту те практики сами импотентные, они не могут дать плоды никакие без помощи бхакти. So the sadhu sangha comes by the causes mercy of a sadhu. Sadhu sangha приходит по беспричинной милости садху. There's nothing you can do that will bring that. Сами никак мы не призовем это ничем к себе. But if you have Sukriti, when you, the sadhu comes to you, you, the more Sukriti you have, the more open you are to receiving the further inspiration. Но что, в чем преимущество Сукрити, когда этот саду по своей сладкой воле вдруг появится в поле зрения или возможности общения? Чем больше у нас Сукрити, тем насыщеннее этот будет процесс общения, тем больше пользы мы получим, удачи мы сможем больше понять, больше впитать. So a question comes up, is, are we making Sukriti to get Sadhu Sangha and then we spend it and then we have to make more like this? Where is it going? So the answer here is that the accumulation of the Vishesha Sanskar, deep impressions, special impressions, is leading to the state of Lobha. It is going to the state of greed. И ответить на твой вопрос, какое чередование, какая последовательность там Сукрити, накопление, потом саду, к чему это все ведет? Чтобы ответить на этот вопрос, это все ведет к лобхе. If you associate with Vaikuntha bhaktas, those who are not in the line of Raganuga bhakti, even greed will not come. But if we will associate with Brajrasik Vaishnavas, then that impression, which is one pointed to the lotus feet of Radha and Krishna in Braja, as their maidservants, such a desire will come. Such a greed will come. То есть, чем гуще наши вишеша самскары, тем ближе мы приближимся к лобхе. Но общение важно, потому что если мы будем равняться или общаться с Вайкунта Баси, там особой лобхи, рвения не будет. Но если мы выборочно общаемся с Браджа Расика Вайшнавами, Рагануга Бхактами, то тогда у нас может выработаться вот этот очень ярко выраженный вкус лобха, стремление к вриндаванским лилам Кришны. And if we have such very high class association, the instructions we receive, we should Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Aikya Anakariyo Karimani. We should make them one with our heart and not have any other desire. Если нам уже так посчастливилось встретить Праджарасик Вайшнава Шри Гуру, то нужно каждое их слово просто в сердце свое вобрать и не иметь никаких посторонних стремлений, желаний, понимать свою редчайшую удачу. So, I hope that has given you some more clearer understanding of the power of Shabda Brahma, Sadhu Sangha, and the effect of samskaras, and how the different impressions compete with each other, and why we have to do sadhana to make our bhakti samskaras prominent and be nourished. As Mahaprabhu said, you water the bhakti lata beej with hearing and chanting. Я надеюсь, мои ответы внесли в ясность твое понимание того, что такое Шабда Брама, того, как формируются самскары, как они взаимодействуют мирские с духовными, как создаются эти вишеш самскара, как они крепнут, как мы доходим до уровня бхакти лата биджа, и как, вот Махапрабху говорил, необходимо поливать этот росток, это семя чистой водой, шраваны, киртаны и так далее, роль саду санги, сукрити и к чему это все ведет. Now, we're coming to a question. There's a devotee, a Russian devotee, who's staying in Berlin. His name is Dalji Das. Также у нас есть вопрос от русского преданного Dalji Dasa, который живет в Берлине. And he's mentioned that he's feeling very broken-hearted. И он делится своими переживаниями, что как с разбитым сердцем. Because he remembers that in the 90s, in Berlin, there were so many devotees coming to the temple room that they did not even fit into the temple room. Он удручен. Он вспоминает, что в 90-е годы там было столько преданных, то битком набит был алтарное, что не вмещались все в храмы преданные в те годы. Thousands of devotees used to come to the programs. Тысячи преданных приходили на программы. And they used to have a kirtans also all night on Ekadasi. Всеночные киртаны проводили преданные, все Экадаши пели вместе. It was very glorious. Что это были славные дни. But now, even when very senior Prabhupada disciples come and they speak, there's only 6 or 7 people attending the class. А сейчас ситуация плачевна, что даже когда старшие преданные ученики Прабхупады приходят давать класс, то там едва 5-7 человек собираются послушать. And this is very sad. И это печалит его. So to you, Dalji, I say, Don't be sad. И вам, Дауди, я хочу сказать, не грустите. Because you are still there. Потому что вы все еще там. You know that Srila Rupa Goswami Pad has said, pure bhakti is sudurlabha. Bhav bhakti is sudurlabha. Extremely rare. Рупа Госвами Пад говорил, что бхава бхакти судурлаба это очень редкое явление. Just because many people come together and they have a tilak and a dhoti doesn't mean really there's many devotees. Несмотря на то, что вы можете внешне видеть много людей с тилаками, кантималами, в одеждах вайшнавских, это не значит, что это все преданные, что это все такие огромные группы преданные. Because pure bhakti is very rare. Чистая бхакти — это нечто редкое. If all those thousands of people were pure, then they would still be there in the Sankirtan. Что, если все эти тысячи людей все были истинными преданными и чистыми, то они бы по сей день там и пели все в киртане. But Krishna said, "Nehabi kramanashasti praktivayana vidyate," that on this path there's no loss or diminution. Но Кришна объясняет, что на этом пути нет проигрыша, нет потерь. All those persons who came and they were involved in Krishna consciousness for some time, they have made some impressions, and in their next life they'll have another chance. Это беспроигрышный процесс, потому что любой, кто соприкоснулся с практикой бхакти, он обрел духовные самскары в разной степени, и эти самскары позволят ему снова вернуться обратно в сферу бхакти, может, в следующих жизнях. It may be that many of those devotees, even in this life, later, they'll come back and become more involved again. Некоторые вернутся и в этой жизни, может, на время не утратили энтузиазм, ослабли духовно, но, получив должную подпитку, они с легкостью смогут воспрянуть и вернуться в строй. So Narad Muni has described this in the first canto of Shrimad Bhagavatam. В первой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни описывает как раз именно эту ситуацию. Навай джану джату катанчана врден мукунда сейванья ванганга сансритим смаран мукундангри упугуванам пуна вихатам ицчена расагра ужана. Said, if a person comes to bhakti, but then they go back into material life due to not being mature in the process, then still they don't undergo material existence like others. After some time, they will come back, and then they may go back to material life again, and again they will come back. Нарада Муни говорит, что соприкоснувшись с бхакти, если человек от слабости или от нехватки зрелости покидает практику, возвращается в мирскую жизнь, все же он не будет жить, испытывать материальные вот эти всякие перипетии в той степени, как материалисты, те, кто не соприкасались с бхакти, то есть в ослабленной форме. И, возможно, он вернется вскоре обратно и опять может уйти с пути бхакти, опять вовлечься в материю и снова вернуться. Because one who has experienced the joy of bhakti, then he cannot really enjoy the material world. He may try, but in his mind there's some disturbance there. Oh, really, I'm not happy now. I was happy at that time when I was serving Krishna. Потому что уже есть эти духовные вишеш самскары. Они дают высший вкус, опыт высшего вкуса, который уже незаменим. И вернувшись в мир, и даже пытаясь там наслаждаться всячески, человек чувствует бессмысленность и неудовлетворение. И это обязательно вернет его в бхакти, потому что этого вкуса он не может найти уже нигде. И даже толком понаслаждаться уже не может. I didn't say anything about vishesh samskara. So you said that this taste that they have already, okay. So the spiritual samskar that will bring them back. So one thing here is that there are two types of faith: laukik shraddha and paramarthik shraddha. Есть два вида веры: laukik и paramarthik shraddha. Laukik shraddha means worldly faith. Есть мирская вера. A person meets a devotee who is not very advanced. Например, преданный, ну кто-то встретит преданного, который не очень продвинут. And he thinks, oh, let me try this. И человек решит попробовать эту практику. He sees, oh, well, many people are doing this, I'll also do it. Он видит, что, ну, кто-то соприкоснулся с бхакти, видит много практикующих, говорит, я тоже попробую. So his faith is very, maybe based on convention, that it's like a fashion, or it may be an intellectual understanding. И тут непонятно, что движет человеком. Кто-то думает, это мода такая, все сейчас всем это популярно, этот индуизм. Для кого-то это интересно с ракурса каких-то там логических или какое-то обретение знаний. So he engages in some devotion, and which is not actual bhakti. It is only some very weak abhas. И то есть человек начинает практиковать, но то, что он практикует, никак к бхакти не является. Это слабая тень, слабое отражение, подобие бхакти. Then he becomes distracted and goes into worldly things. А позже человек отвлекается на мирское и погружается в мирскую жизнь. So then there is the Paramartic Shraddha, actual transcendental faith. Но есть Paramartika Shraddha, настоящая трансцендентная вера. This only comes in the heart when we associate with the person who has realized and seen Krishna. Но эта Paramartika Shraddha появится у нас только тогда, когда мы встретимся с чистым вайшнавом, с тем, кто увидел Кришну, кто осознал Кришну. How will the impression to serve Krishna come from a person who has not realized the service of Krishna? Как это желание служить Кришне может возникнуть от общения или влияния человека, который не видел Кришну, никогда ему не служил, не знает его? So those who have a lokic shraddha, worldly faith, they can easily go away. But those who have deeply associated with a pure realized Vaishnava, they will get the paramartic shraddha, and they can have some weakness from time to time in the beginning. But they will keep going on the path. Поэтому те, кто until they become free from their anarthas. Кто обрели вот эту мирскую веру, их вера шаткая, ее легко сломать. Но те, у кого есть уже парамартик шрада, даже если у них будет какой-то начальный период каких-то слабостей, все равно такой человек однозначно выживет в духовной жизни и будет преуспевать. So don't be discouraged or depressed that many persons went away. Не печальтесь, не отчаивайтесь о том, что многие покинули ряды преданных. Srila Prabhupada used to say, "Don't be surprised who leaves, be surprised who stays." Srila Prabhupada говорил, не удивляйтесь там, сколько уйдут, удивляйтесь, кто останется, сколько останутся на пути бхакти. You know whether millions of people are doing bhakti, or whether one person is doing bhakti, it does not change how beautiful Krishna is. Krishna is so beautiful, and his sweetness is increasing at every moment, whether or not someone in Berlin knows it or not. То есть популярность Кришны, его слава, его красота, его очарование и все его удивительные качества не слабнут от того, что там меньше людей практикуют, там миллион людей признает его, или один лишь практикует. Неважно, сколько там в Берлине верят в Кришну, он прекрасен и всепривлекающий. So what others are doing or not doing, this is not our concern. We want to serve beautiful, sweet Krishna. И то есть он сладок, и нам не важно, что другие делают, не делают, следуют, не следуют. Наше влечение — это служить этому сладкому And Кришне. We try to give an opportunity, a chance for others. But whether they take it or not, this is not in our control. И, конечно же, мы хотим поделиться вот этим возможностями, этими знаниями с другими, помочь им в этом, познакомиться с Кришной, но результат от нас никак не зависит, привьется это или не привьется в сердце человека. And you should know that those who've come in contact with Krishna consciousness, they will come back eventually. Просто верьте, знайте как факт, что те, кто соприкоснутся с бхакти, они вернутся со временем. You have to have a long-term vision, not see things superficially. То есть надо глобально мыслить на макроуровне, вот обладать таким видением и пониманием. So you say, what should I do? The answer is try to have very high-class sadhu sangha and hear and take it fully into your heart and make your own life successful. И вы спрашиваете, что же мне делать? В ответ, стремитесь обрести саду-сангу высшего ранга, слушайте харикатху из уст таких саду и вбирайте это в сердце, пусть это станет одним целым с вами. Srila Prabhupada used to say that I don't want many stars because I just want one full moon. Шрила Прабхупада говорил, мне не нужны звезды, мне нужна одна полная луна. That means, if a preacher can make one person a pure devotee, then Krishna is very pleased by that devotee's service, and one pure devotee, he can deliver the whole universe. Тут главное не количество, а качество. То есть, если проповеднику удалось культивировать одного преданного, который становится чистым преданным, все, его миссия исполнена, Кришна доволен его служением, и этот один чистый преданный уже в свою очередь может всю вселенную спасти. Like a Lokanath Das Goswami only had one disciple, but that one disciple was Srila Narottam Das Thakur. Например, Шрила Каната Госвами был всего лишь один ученик, но этот ученик был Шрила Нараттам Дас Такур. Like Srila Gokishore Das Babaji Maharaj only had one disciple, but that one disciple was Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Шрила Гуркишодас Бабаджи Махараджа был лишь один ученик, но этот ученик был Шрила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур. So, we'll have another question here from Vishwambar Prabhu. He's asking, what do we have to do to get rid of the matsari or envy towards spiritual teachers and preachers who are not, perhaps, they're not followers or associates or supporters of one's own Gurudev. Вопрос Вишвамбара Прабу. Он спрашивает, как избавиться от мацари, вот этой неприязни, зависти по отношению к проповедникам, гуру, который, может, не является там благожелателем или не поддерживает миссию нашего Гурудева. Do I have to surrender to them and serve them, or should I give pranams from far away? Что делать? Активно служить, предаться им, служить им, или просто издалека их уважать? So this is a typical question, because the definition of the Kanishta Adhikari is the Achyameva Haraye Puja Yasra Dayate Natad Bhakteshu Chanyeshu Sabhakta Prakrita Smritaha. In our first stage of spiritual life, we have faith in our guru and in the deity, but we don't know how to properly associate with other devotees. Это классический вопрос, потому что по описанию, то есть по определению Каништа, он понимает, он уважает своего Гурудева и Такурджи, божества, но он не знает, как взаимодействовать со всеми остальными. And sometimes such neophyte devotees, if they see another guru or another advanced Vaishnava, they think that this person is in competition with their own guru, and they can make offense by having a competitive attitude. То есть может по-разному происходить. Неофит преданный может начать воспринимать другого какого-то известного или популярного гуру или проповедника как конкуренцию своему гурудеву. И начать его вплоть там чуть ли не ненавидеть или недоброжелательно относиться к нему, и этим самым тут же навлечет на себя вот эти плоды апарадхи, оскорбления. So, all pure Vaishnavas are our guru. То есть надо понимать, если есть чистый вайшнав, любой чистый вайшнав является для нас гуру. And they should be honored. И чистого вайшнава надо всячески почитать, служить. And we can hear from them and serve them. Чистым вайшнавам надо служить, чистых вайшнавов очень полезно слушать. But there is some consideration between the Diksha Guru and the Shiksha Guru. Но есть некая разница между Дикша и Шикша Гуру. If you have received a Diksha from your Guru, then you have to serve under his guidance. Though Guru is one, but the person from whom we receive Diksha, we have to serve under their guidance. То есть инициирующий гуру, когда мы получаем инициацию у гуру, особенно Дикшу уже, то наш долг, прямая обязанность служить под руководством этого гуру, потому что Шикша гуру может быть у нас много, но Дикша гуру один, и он полный авторитет в нашей духовной жизни, вообще всей жизни. Srila Raghunath Das Goswami said, Guru Gostei Gostali Su Sujanei Busuroganei Somantri Sinamni Brajanava Yuva Dvandva Sharanei. Oh, my dear mind, you should have unprecedented love for your Gurudev and also for Vaishnavas, even Vaishnavas in other Sampradayas, you should have love for them. Srila Raghunath Das Goswami взывает к ему, говорит, мой дорогой ум, ты должен любить своего Гурудева и всех вайшнавов, и вайшнавов других сампрадай, в том числе. What to speak of vaishnavas in your own sampradaya? Если уже надо следует любить вайшнавов других сампрадай, что уже говорить о вайшнавах нашей сампрадай? You should think in this way, that if there's a football team, then the team they play together in such a way to take the ball and put it in the goal. То есть поймите, как работает футбольная команда. Задача футбольной команды забить гол противнику. So in our life, команда сотрудничает друг с другом. All the pure devotees that are on one team, Chaitanya Mahaprabhu's team. И понимаете, что чистые преданные в нашей жизни, они все на одной команде, они играют в команде Махапрабху. We are Gaura Paribar, the family of Chaitanya Mahaprabhu. Мы являемся Гора Парибаром, семьей Шри Чайтани Махапрабху. That is everyone. ISKCON, Gaudiya Math, Chaitanya Saraswat Math, Chaitanya Mission. Oh, this is Gaura Paribar, the family of Chaitanya Mahaprabhu. Это относится ко всем составляющим, то есть ISKCON, все Gaudiya Math, все ветви, все миссии, Chaitanya Saraswat Math, Gopinath Math, все это часть семьи Шри Чайтани Махапрабху. So все веточки. All the pure devotees are on the same team, and you are like the ball, and they are all working together to put you in the goal of Goloka Vrindavan. То есть в этой игре духовной вот этого футбола вы мяч. А чистые преданные, они игроки команды, они пасуют друг другу этот мяч, пока один из них не забьет гол в эти гол и отправит вас на Голоку Вриндаван. So all pure devotees, you should think they're on the same team. Don't think they're on the other team. Actually, the other team is Maya. То есть не думайте. Not the devotees. Не считайте, что эти преданные конкурируют друг с другом. У них конкурент, оппозиция это одна, это Майя играет на другой стороне, а это все одна команда. The Karmis, Gyanis and Yogis. Ну и там, там Карми, Гьяни, Йоги, вот это как раз противник, команда. Now, one should serve his own Diksha Guru, and if one is hearing from another person, we can hear from them in the sense that if their instructions, they are helping us understand our Diksha Guru and nourishing our faith towards our Diksha Guru. То есть главная директива нашей жизни это наш инициирующий духовный учитель, ему мы его мы активно слушаем, ему мы активно служим, а других мы тоже можем слушать в той мере, если их катха, все это благоприятно для нашего духовного развития, для нашего понимания нашего Гурудева, его миссии, его настроения. They have another mood. Но, возможно, у другого проповедника или у другого садху другое настроение. If they are Vaikuntha Bhaktas. А может, у них настроение Vaikuntha Bhakti. Or if they're in another rasa, like Sakya rasa. А может, они совершенно в других отношениях в Сакья расе. Then you can listen to some general instructions, but not don't take the mood. То тогда мы уже просто в общем можем слушать как общие какие-то наставления по бхакти, по общим татвам, но мы избегаем перенять это настроение, это не то, к чему мы If стремимся. If the mood is different, you cannot associate heart to heart, because you get impressions of another mood, and then further down the line in your spiritual life, if you have mixed impressions of different moods, then rasa will not manifest. То есть там очевидно, если настроение другое, то там не будет уже такого плотного общения, оно невозможно. Это сердца смотрят в другую сторону, и наоборот, если мы будем общаться тесно и перенимать это настроение, то у нас будет каша-малаша настроений. И с годами у нас может быть такая неразбериха уже вообще, что никакая раса не из этого уже не проявится. So some discrimination should be there, but always respect. То есть здравый смысл должен быть всегда у нас, чтобы понимать, что мы делаем, все делать осознанно, но при этом всегда с уважением. Mm-hmm. So you have seen me how I interact with Vishnu Ji Shastri, with Achyuta Rao Bhatta Goswami and other Vaishnavas. So actually, we very much learn how to interact with other Vaishnavas by seeing our own Guru and seeing the Vaishnavas interacting with each other. И вы же видели, как я общаюсь, допустим, с Вишну Ши Шастри, с Ачюта Лал Бхаттаджи Махараджем. То есть очень полезно для молодежи, ну, в духовной жизни, наблюдать за тем, как их гуру общается, или как другие старшие вайшнавы общаются между собой, как и мы учимся. So there should always be love and affection in our dealings. То есть в наших отношениях с вайшнавами всегда должна царить любовь. Ага. So Ananta Prabhu, he's saying, recently in a class, you said that Akshaya Tritiya was chosen to be the most favorable astrological date for the foundation of Gaudiya Vedanta Samiti. Correct. But nevertheless, Gurudev didn't instruct his disciples to take shelter of astrology. Вы в одной лекции сказали, что Акшая Третья был использован для, когда основание Парам Гурудев основал Гаудия Веданта Самхити, но при этом наш Гурудева никогда не поощрял там изучение астрологии в учениках. So, there's a difference between taking shelter of astrology because you are afraid what will happen in the future and you are trying to manipulate the events to get a particular karmic result and just using common sense. Есть огромная разница в этих, мотивационная разница. Одно дело просто применять здравый смысл и взять, использовать какие-то важные астрологические, астрономические факторы. А другое, уже там копошиться в астрологии из-за страха своего будущего, как там то получится у меня, как вот из этой ситуации выбраться, и это приобрести. Это совершенно разные вещи. Vaishnavas use astrology very often. Vaishnavы часто астрологию применяют, очень часто. Otherwise, how could we calculate our Vaishnav calendar? Как бы вы знали, когда Экадаши, когда все вайшнавские праздники, это все факторы астрологии. And you can see that Chaitanya Mahaprabhu, when he was born, the astrologers made his chart. When he was later in his life, he visited astrologer also. And Gargacharya did the astrological chart for Sri Krishna and so on. И мы видим в жизни Кришны Гаргачарья составил гороскоп. Махапрабху родился его Ниламбарча кровати. Дедушка составил тут же гороскоп. Позже Махапрабху сам навестил астролога. So on Monday, the class to Sun Sun Love is a celebration. It's their solstice festival. So I'll be speaking about the relationship between astrology and the Bhakti tradition. И так как тематика этого фестиваля Sun Sun Love в понедельник как раз вот это солнце, солнцестояние, вот это 21 декабря, и как раз для них тема и будет там про солнце, астрологию и так далее. When I was a young brahmachari, I thought, oh, astrological things are irrelevant. Когда я был юным брахмачари, мне казалось, что это все, ну чепуха, ну неважно эти астрологические вещи. I was in Rome with my Gurudev, and one morning Gurudev said, we have to set out to the next destination at an auspicious astrological time. То есть тогда я считал, астрология это вообще не актуально для нас и не важно. Но однажды я был в Риме со Шрилой Гурудевом. Гурудев мне сказал, нам такое-то время по мухурте нам надо покинуть Рим и отправиться в следующее место назначения. So Gurudev said to me, I have checked with the Panjika. And now is the auspicious time, but we cannot leave now, so we have to make a token that we've begun our journey at this time. And he gave me his danda. He said, here is my danda, and go and take it and put it by the door of the temple room to signify that I've begun my journey already. Гурудева сказал, сейчас я посмотрел в панчику, сейчас хорошее время, хорошая мухурта, чтобы покинуть это место. Но мы сейчас не можем уехать, возьми мою данду, отнеси ее, вынеси, поставь к двери, символично, как будто бы мы уже... So I did it, but then I asked Gurudev, Gurudev, bhakti is beyond astrology, it is beyond karma, and devotees are beyond the karmic influence. So why is it necessary to observe this astrological consideration? Конечно же, я тут же исполнил эту волю Гурудева, отнес данду, но потом я спросила, Гурудева, ну вот я не понимаю, бхакти, оно вне, оно за астрологией, за всеми вот этими... Ну, чем там не существует, и карма, и суеверие, и то еще. Почему ты вот полагаешься на вот эти факторы астрологические? So, Srila Gurudev said that this is a way of seeing whether the path is clear or not. Гурудева сказал, всегда хорошо видеть, где светит зеленый свет. То есть, важно видеть, это открытая дорога или закрытая дорога. If a person looks and sees... There are on the road. There's a fork, and down one route, there is a mad elephant disturbing everyone. But the other route on the road is clear. Then which way should he go down? The clear way or the dangerous way? То есть, если кто-то дошел до развилки в дороге и видит на одной ветке дороги там беснуется бешеный бык, который сорвался с цепи, а на другой чист спокойно там никого нет. So I said, well, he should go the clear way. Он спросил меня, ну каким путем идти человеку? Я сказал, конечно же, пустой дорогой, открытой. Gurudev said, yes, if he will go the dangerous way, then Krishna will save his devotee. But the devotee doesn't want to bother Krishna. Гурудева сказал правильно, потому что здравый смысл, конечно, Кришна спасет преданного, даже если он пойдет этим опасным путем, если это достойный его преданный. Но зачем докучать Кришне, зачем обременять Кришну вот этой необходимостью спасать себя? So if you know that if I set out at this time, astrologically speaking, there will be many obstacles, and Krishna will have to save me from those obstacles. Then, to not disturb Krishna, we'll choose the auspicious time to leave, where we can go, and there'll be no obstacles. Нас, если нас предостерегает астрологически тяжелое время, будут проблемы в каких-то начинаниях, то, ну хорошо, мы упрямо можем продолжать двигаться, но потом Кришне придется нас извлекать из этой ямы, куда мы залезем. Поэтому, если у нас есть выбор и здравый смысл, и нас уже предостерегли, то мудрей воспользоваться знаниями и идти легкой дорогой. So there's a difference between the pure devotee's relationship with the astrology and the materialist who's thinking, oh, in my chart I have this bad planet, so I should perform this karma kanda yagya, and I should wear this talisman and these jewels and worship Shani Dev and give bananas to Hanuman and try to change his karma instead of just trying to serve Krishna. There's a big difference. Just because the word astrology is there doesn't mean that it's not pure devotee. The person is not a pure devotee. Огромная разница, как день и ночь, между отношением чистого преданного к астрологии и обывателя. Обыватель пытается пользоваться астрологией. Он понимает, что там что-то мне сулит плохое, звезды, как это исправить. Он не хочет страдать, он готов заплатить за яги, талисманы, там поколдучить все, поменять карму, чтобы наслаждаться. У преданного нет такого отношения из страха. Совершенно другие мотивации и побуждения. So he's saying, you said that you don't have to train for self-defense and carry a gun, but you should be humble like Haridas Thakur. Вы сказали, что не надо учиться самообороне, носить оружие при себе, что просто надо быть кротким, как Шрила Харидас Такур. So he says, but does that mean that if some robbers come, we should just voluntarily give them our money? Значит ли это, что нас придут грабить, а мы должны добровольно все отдать грабителям? So, in the person who is niskinchan, they have nothing. So then no robbers can take anything from them, because they have nothing. У нискинченной вайшнаву ничего и так нет, поэтому никто к нему не придет его грабить или что-то у него забирать. Like the servant who came with Sanatan Goswami when he left home. He kept one gold coin, and Sanatan Goswami said, look, you keep the gold coin and you go back. I'll go by myself with nothing. Как вот ситуация, когда слуга сопровождал Шрилу Санатана Даса Госвами после того, как тот отрекся, и он припрятал одну золотую монету на расходы Санатана Госвами на черный день. Но Санатана Госвами сказал, нет, иди, забирай монету, иди своей дорогой, я пойду в одиночку. But if a person has is a householder and they have some property, then they have some duties in relation to that. Но если у человека есть что защищать, у него есть обязанность это беречь. То есть у грехастхи, семьянина есть собственность, есть дом, семья, какие-то ценности. They can, so they can take the appropriate precautions, but without thinking, by doing this karma, my bhakti will be very good. Because karma is one thing and bhakti is another. And the faith in them should not be mixed together. То есть человек, живущий вот, то есть он должен принять меры, чтобы защитить, что ему надо защитить, охранять тех, кого надо охранять, но не думая, что это как-то пересекается с его бхакти, без этой веры, что вот эта карма, что я сделаю, повлияет на мое бхакти, оно станет там лучше или хуже от этого. That's why Rupa Goswami said, anyablasta shunyam, one should not have any other desire, but the desire to serve Krishna. Желание, Рупа Госвами говорит, преданного должно быть одно, желание служить Кришне. But jnana kama dinavritam. He didn't say you should be free from all karma and jnana. He said that your bhakti should not be covered by karma and jnana. Он сказал, желаний не должно быть никаких других. Но он не говорил, что не должно быть у вас ни кармы, ни jnana. Он сказал, что бхакти не должно быть покрыто jnаной или кармой. So devotee, he can do some karmas, but without faith in them. Otherwise, if he has faith in karma, he can do some karma just for his daily maintenance. But if he has faith in that karma, then it will cover his bhakti. Поэтому преданный может заниматься кармой. Главное, не помещайте свою веру в эту карму. Also, whatever karmic activity the devotee is doing for his maintenance, he should think, actually, I am not maintaining, Krishna is maintaining me. И помните, даже ту деятельность, ту работу, которую вы совершаете, чтобы прокормить семью и так далее, не думайте, что это я зарабатываю, я вот это поставляю. Понимаете, что это Кришна поставляет мне. This is not my house, this is Krishna's house. Относитесь к своему дому или квартире как к дому Кришны. This is not my money, this is Krishna's money. Понимаете, что деньги это не ваши, это деньги Кришны. These are not my family members, these are the Vaishnavas living in Krishna's temple. Относитесь к родственникам не как к родственникам, а как соседям по ашраму вашему, в котором вы все живете. And sometimes I have to go and collect something to serve Krishna in Krishna's house. Понимаете, иногда приходится пойти и что-то там раздобыть, принести домой. Но понимаете, что это сева, вы служите Кришне этим. And sometimes I may have to protect Krishna's house from any threat. И да, иногда придется защищать собственность Кришны, его дом, его другие ресурсы от возможных опасностей и угрозы извне. Mm-hmm. So Krishna has to be in the center of any everything, not our worldly desires. То есть не наше ложное. Не наше ложное эго и наши амбиции и желания должны быть в центре, а в центре должен быть Кришна, и тогда это все иначе происходит. So I'm going to take one more question now. Завершающий вопрос на This сегодня. This is a question from Vraja Sundari Dasi. Вопрос от Vraja Sundari Dasi. She said, every morning we are singing this bhajan, Vibhavari Shesha Aloka Pravesha. Каждое утро мы поем Vibhavari Shesha Aloka Pravesha. And every morning we are singing names like Нарсинга, Ваман и Дасарати Рам. И каждое утро мы поем эти имена: Нарсимха, Ваман, Дасарати Рам. And Камса Нисудана. Камса Нисудана. So it seems that these names are related to Vaikuntha Murtis or to Krishna in Mathura. Может сложиться впечатление, что мы поем все вот эти имена, связанные с Вайкунтхой или Матурой, и другие инкарнации, а не Кришна. But I remember in Vrindavan you explained the meaning of Hayagriva from the point of view of Rasalila. Я помню, однажды вы объясняли значение Хаягрива с ракурса Расалилы. So could you please explain how we should perceive the other names of the Lord in this bhajan? Пожалуйста, помогите понять, как относиться к остальным вот этим внешне ашвария именам Бога в этом бхаджане. So this is not one question, because there are many, many names in this bhajan, so this is about 30 different questions. Но это не один вопрос, потому что тут где-то столько имен в этом бхаджане, это около 30 вопросов. And the answer to this question will take 1 week, and even then it's not finished ever. Пытаться ответить на этот вопрос займет минимум неделю, и то все, и все равно будет недосказано. Of all types of kirtan, Nama Sankirtan is the best. Из всех видов киртаны, Нама Санкиртан это лучший. Because there's unlimited rasa in the names of Krishna. Потому что в именах Кришны кроется безграничная раса. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur, who is the incarnation of Kamala Manjari, has manifested this beautiful transcendental kirtan. Шрила Бхактивинода Такур, который является Камала Манджари, он явил этот удивительный киртан миру. So Шрила Бхактивинода Такур is one-pointed Rupa Nuga Vaishnava, only absorbed in the service of Radha Krishna as the dasi of Shrimati Radhika. Бхактивинода Такур является то есть идеалом Rupa Nuga Vaishnava. Который полностью сфокусирован на настроении Манджари, служанки Радхи и Кришны. So полностью предан Радхи. Why do we have these names like Нарсинга, Ваман и Дасарати Рам? То тогда почему он поет вот эти, ну, как и учит нас петь эти имена, Нарсимха, Вамана, Дасарати Рама. And Madhuras is to Kishore Krishna, not to baby Krishna, but still we have names like Trinavartahana and names like Putanagatana from Krishna's baby pastimes. Navanita Taskara, the stealer of butter, Makana Taskara. Makana Taskara, Putanagatana. Почему эти детские имена Кришны используются, когда Мадурья раса вообще не сфокусирована на маленьком Кришне? So, the reason... A person, they cannot understand why this is only in Madhurya Rasa to Krishna. It is because they are not a kavi poet. Причина, по которой человеку трудно понять, что эта поэзия относится исключительно к вриндаванскому Кришне, это потому, что человек не поэт. To be a kavi, poetic, is one of the 26 qualities of a Vaishnava. То есть поэтизм — это одно из 26 качеств Вайшнава. So the speciality of kavya, poetry, is that the meaning is not in the word, but in the dvani. Особенность поэзии... The real message is hidden, and one sentence is given, but the message which is meant to be conveyed is in the dvani, in the implications of that sentence, suggestions. Смысл поэзии не в словах, а он читается между строк. То есть двани, они скрываются не в самих словах, а So, в этой поэзии. There are many different alankars or poetic embellishments that are used by the Vaishnav kavis. Вайшнавские поэты используют много литературных приемов в своей поэзии. And in a kirtan like Vibhavrishesha by the great poet Srila Bhaktivinoda Thakur, there are not one or two or ten or, but unlimited meanings. И в этой поэзии Бхактивинода Такура тут не одно, два, три значения, а их множество. You see? The various, for example, I'll just touch on it slightly. Я лишь прикоснусь к этой теме. The various incarnations of the Lord, they are famous for different qualities. Разные инкарнации Господа славятся своими разными уникальными какими-то ярко выраженными качествами. Now gopis have heard from Purnamasi Devi, from Bhaguri Rishi, and so on, that Gargacharya has said, Tasman man nandat majo yamte narayana samo gunai. All the qualities of Narayana in the son of Nanda Maharaj. И гопи все наслышаны от Пурнамаси Деви, от Бхугури Риши, о том, что Гарга Муни составил гороскоп Кришны, и он сказал, что у него будут качества Нараяны. So what is the quality of Dasarati Ram? А какое качество Дасарати Рама? He follows Dharma very strictly. Он строго придерживается Дармы. So does Krishna follow Dharma very strictly? Кришна придерживается дхармы строго. Sometimes the gopis criticize him. He said, "Don't. I'm very strictly follow Dharma." Часто гопи начинает наезжать на Кришну. Говорит, ты такой, раз такой. Он говорит, неправда. Я дармический очень праведник. So Krishna actually breaks all Dharma. Кришна нарушает все каноны дхармы. So gopis can call Krishna, oh, you have qualities like what? Dasarati Ram, as a joke. То в шутку, с сарказмом гопи могут сказать Дасарати Рам, назвать его. Because that's the nature of praying. Ninda api pramadam paryachati parihasasrayam vibhrati. Rupa Goswami Upadhyaya said, when love is there, then lover and beloved, they don't glorify each other, they criticize each other. То есть природа любви, возлюбленные, они не будут там друг другу дифирамбы петь, прославлять друг друга, они будут сарказмом шутить друг над другом. This is the sign of praying. Disrespect becomes respect. Рупа Госвами объясняет, что появляется фамильярность, шутовство такое, что уже вот эта фамильярность, это истинное уважение в таких близких отношениях, а формальное почтение — это уже как будто бы неуважение. So ninda api pramadam. If someone hears his lover criticize him, then he feels very happy and thinks it's a joke. То есть понятно, когда самый любимый человек что-то какое-то критичное говорит с определенным вот, там интонацией и так далее, это не расстраивает, это наоборот смешно. Ты понимаешь, что это же шутка. Parihasasrayam vibhrati. He takes it to be a great treasure of joking. То наоборот, это радует такой юмор. So they can say to Krishna, oh, you are Dasarati Ram. That means you are also one quality of Dasarati Ram is Ekapatni Vrat. He is faithful to one woman. Гопи могут так сказать, о, Кришна, ты Дасарати Рам. То есть одно из великих, тоже известных качеств Рамы, что у него был Экапатни Врат, что so, yes, Krishna, у него лишь одна we жена. We heard you have all qualities like Narayan, like Dasarati Ram. He is very faithful to one woman. То есть, you are very faithful, Krishna. Рама дал обет быть верным одной женщине, Сити. То есть и гопи высмеивают Кришну. Говорят, да, да, мы наслышаны от твоей добродетели, Кришна. Ты, очевидно, ты верен одной женщине. If gopis are saying, where were you yesterday? Если гопи спросят Кришну, ты где вчера был? And they know that he was in the Kunja of Chandravali. Они знают прекрасно, где он был, в Кунже Чандравали. And Krishna will tell lies and say, oh, I never go to and never think of any other gopi. А Кришна тут же начнет оправдываться, выкручиваться, да нет, я никакой гопи не хожу никогда. Then they may say, oh yes, you have qualities, you are all the qualities of Narayana, like Dasarati Ram. И гопи скажут, ну да, да, мы позабыли, у тебя же все качества Нараяны, такие как ты, Дасарати Рам. Who will say, Lalita Sakhi? Кто скажет это? Лалита Сакхи скажет. Oh yes, Krishna, what you are saying is very true. You are very chaste and honest. Да, да, да, Кришна, ты правду говоришь. Ты сама невинность и сама честность. So in this way, Lalita will chastise and criticize Krishna. То есть таким образом Лалита даст Кришне. What is the quality of Lord Nrisimha? В чем качество Нарсимхи? Нрисимха is with his nails scratching the chest of Хираньякашипу. Когтями он расцарапал грудь и живот Хираньякашипу. Is that quality in Krishna? Это качество в Кришне? What about Lord Vamandev? А как насчет Вамандева? Lord Vamandev's quality is cheating. Качество Вамандева это обман. Because he came in a very small form, he said, I only want 3 steps of land. And when Balimarj promised, he immediately became huge and stole everything. То есть он обманщик, он пришел такой малюсенький, мне 3 шажка земли, пожалуйста, больше ничего не надо. А как только Бали Махарадж пообещал ему 3 шажка земли, он разросся там габаритов за вселенную, и все. So, Vamandev, if gopis will say, Krishna, oh, you have qualities like Vamandev, that means you are a big cheater. Если гопи говорит, ты прямо Вамандев, Кришна, то значит, обвиняет его в обмане. Oh, if you are Маканатаскара, stealing butter. Маканатаскара, воришка масла. That means that when you were a little boy, you went house to house, you were tasting the butter everywhere because you are Jiva Lampat. Your tongue is very greedy. В детстве ты был такой Джива Лампа, такой язык у тебя ненасытный был. Ты по всем домам рыскал, все масло там крал, поедал его. So sometimes Krishna will say, I never tell a lie. Кришна может сказать, я никогда не вру. And gopis will say, yes, yes, because your tongue has tasted the kisses of so many gopis, it became purified. Они скажут, конечно, не врешь. Ты перецеловал твой язык столько гопи, что благодаря этому тесному общению с ними он очистился. Because you are Jiva Lampat. When he was a baby, his Jiva Lampat was in tasting butter everywhere. But now he's grown up, his Jiva Lampata is tasting so many gopis. Jiva Lampata, в детстве ты перепробовал все масло в деревне, а сейчас ты уже перепробовал все гопи. Makana means essence. Makana – это эссенция. So gopis are the essence of all prem. Gopi – это эссенция всей премы. That's the meaning of gopi. Go means rasa and pi means puberty. Those who drink the essence of all prem. Gopi – go – это rasa, pi – puberty. Те, кто пьют эссенцию премы. So in this way, I just give a little glimpse into the huge, endless ocean of nectar in the Nam Sankirtan, like the Sang Vibhavari Shesha. Это я только едва поверхности коснулся вот этого океана расы, которым является Вибхавари Шаша. It cannot be fully described. Полностью описать невозможно эти двани. And also I should not fully describe it. И я не должен это все объяснять вам. That is your sadhana. Это ваша садхана. To sing these names and think, oh. Пойте эти имена и размышляйте. Oh Krishna, oh Radhika. О, Гурудев, what does it mean? И вы размышляете, о, Кришна, Радика, Гурудева, что эти имена значат? That is your sadhana. Это ваша задача. So, it is like, I can give you something to eat, but you have to chew yourself. То есть я могу вам дать что-то, положить в рот, поесть, но вы жевать сами должны. You cannot say, oh, Gurudev, thank you for the Mahaprasad, but can you make me chew it also? Вы же не будете говорить, Гурудева, спасибо за Махапрасад, пожуйте за меня там это все. No. Или сделайте так, чтобы я переживал это. I am giving some Harikata and Kirtans and so on, but you have to do sadhana. That means you have to chew it and taste and relish it yourself. А я задача, я вас подкармливаю киртанами, харикатхой, а жевать должны вы тоже, это ваша садхана. Yamuna jivana keli parayana manas chandra chakora namasudhara sa gayo krishna yasha rako vachana manamora. Oh my dear mind, always taste the nectar of these names. Мой дорогой ум, всегда вкушай нектар этих сладких имен. Вали Вриндаван Бихари Лала Ки Джай. Варасани Вали Ки Джай. Джай Джай Шри Радхе Шьям.